Глава 10. На оборотнике. «Не поняла», — протянула Мафи. «Представь, ты пришла в школу», — продолжил Макс. «Открыла портфель, а учебник по математике и тетрадь по тому же предмету со сделанным тобой домашним заданием отсутствуют. Что дальше случится?» «Учительница ни за что не поверит, что я хорошо подготовилась к занятиям», — воскликнула Пагль. «Получу двойку и замечание в дневник. Совсем не весело». «Это твоя неприятность», — улыбнулась лучший стилист. «Для Мафи очень даже большая. А для Зефирки?» «Моя тетрадь с учебником на месте», — откликнулась лучшая портниха. «Портфель следует собирать внимательно». «А-а-а!» — протянула Пагль. «Ясно. Для меня забытый учебник — беда. Зефи мне, конечно, посочувствует, но ее-то не отругают». «Верно!» — согласился медведь. «Эти гномы делают гадости, очень неприятные, только для одного жителя. На массовые у них сил нет. Но они очень хотят сотворить нечто глобальное. Например, устроить огромную войну по всей прекрасной долине». «Почему их называют наоборотники?» — решила задать интересующий ее вопрос Мафи. Макс потер лапой затылок. «Потому что, услыхав чью-то просьбу, они ее непременно выполнят». «Это же хорошо!» — воскликнула Пагль. «Ты не дала мне договорить», — покачал головой Макс и повторил. «Они ее выполнят, но наоборот». «Это как?» — не поняла Марси. «Нормальный гном способен исполнить любое чужое желание», — напомнил медведь. «Но надо упросить его, объяснить. Ты задумал нечто хорошее, доброе, полезное. Если недорослик узнает, что ты хочешь кому-то бескорыстно помочь, то в ту же секунду все сделает. Но не всякое желание идет на пользу жителю прекрасной долины. Вот такое он не выполнит». «Верно», — вздохнула Марсия. «Попросит Зефи вагон пирожных, съест их, превратится в мопса-слона, заболеет. Или Мафуня пожелает не ходить в школу и вырастет глупой». «А гномы, которые отказались с нами дружить, исполнят все плохие, вредные для тебя желания вмиг», — объяснил Макс. «А вот хорошие тоже осуществят, но...» «Значит, они добрые», — обрадовалась Мафи. «Сначала выслушай того, кто говорит, а потом делай выводы», — остановил ее Макс. «Да, выполнят, но наоборот». «Не поняла», — заморгала Зефирка. «Попросишь, например, очень хочу похудеть», — пустился в объяснение Мишка. «Услышишь в ответ: конечно, зажмурься, досчитай до 10, открой глаза и посмотри в зеркало. Что ты увидишь в отражающем стекле?» «Себя стройную», — улыбнулась Зефирка. «Нет», — отрезал Макс, — «там возникнет отражение собаки размером с грузовик. Желание выполнили наоборот». «Ну и ну», — ахнула Мафи. «Это подло!» — руки! — подпрыгнула Марсия. — Она про наоборотников не знает. Надо срочно ее найти, иначе беда случится. Макс, куда мы идем? — Не знаю, — признался медведь, — но стоять на месте нельзя. Дорога одна. Куки определенно бежала по ней. Больше ей некуда идти. И... Макс остановился. — Что случилось? — занервничала Марсия. — Вопрос возник. Вот только сейчас он мне в голову пришел, — ответил Макс. — Каким образом вы узнали, что я сижу в яме? — Куки нашла в темном лесу твое письмо, — ответила Пагль. Медведь заморгал. «Какое?» «Точное содержание процитировать не сумею», — ответила Марсия, «но общий смысл передам. Я, Макс, провалился в глубокую яму, сам выбраться не могу, помогите». Мишка прищурился. «И где записка валялась?» «Не валялась», — уточнила лучший стилист прекрасной долины. «Конверт висел на ветке». Макс остановился. «Если я куда-то свалился, не способен сам освободиться, то коим образом сумел прикрепить свое послание на кусте? Я что?» «Вылез, привязал послание, а потом опять спрыгнул в яму? Где взял конверт, бумагу, ручку? У меня в сумке много полезного, но ничего для письма нет». Собаки переглянулись. «И почему нам самим эта мысль в голову не пришла?» — изумилась Мафи. «Меня еще вот что удивляет. — протянула Марсия. — Лаки и Тим не обратили внимания на такую нестыковку, не предупредили нас о послании, ни слова о нем не сказали. Зефи, твое мнение? — Не знаю, — прошептала лучшая портниха. — Макс, почему мы стоим? Куки маленькая. Она сначала что-то сделает, а потом... Через 3 дня подумает, следовало ли совершать то, что я натворила. Надо как можно быстрее ее найти. Смотрите, коридор только что превратился в 3 галереи, — тихо произнес Макс. У них стены разного цвета, зеленого, желтого и красного. Куда шагать? «В мире людей на дорогах ставят светофоры», — оживилась Зефирка. «Красный велит остановиться, не двигаться. Желтый предписывает притормозить, внимательно оглядеться, а зеленый разрешает ехать. Значит, нам в этот коридор». Куки определенно туда поспешила. Она недавно делала доклад о правилах дорожного движения в мире людей. «В твоих словах есть логика», — заметила Марсия. «Согласна», — закивала Мафи. «А у меня уши внезапно стали горячими», — вдруг сообщил Макс. «Это нехорошо. Уши горячие, беда близко», — так моя бабушка говорит. «А бабулю всегда надо слушаться. Лучше нам...» Красную галерею двинуться.